Глава 27. Франсуаза с силой поставила стакан на стол и к своему разочарованию обнаружила, что стекло слишком толстое и прочное, чтобы разбиться. — Это все из-за нее! — ругнулась она. Позади раздался мужской голос, заставивший Франсуазу подпрыгнуть. Она обернулась и увидела Лего, высокого, худощавого, гибкого. Он имел обыкновение появляться и исчезать без звука. Сейчас он стоял, покручивая усы. — Опять о ней! Не потрудившись ответить, Франсуаза встала и подошла к окну. Ставни были закрыты, тяжелые плюшевые шторы задернуты. Никто не должен ее видеть, она прячется в этой комнате уже неделю. Члены ее шайки находятся кто в тюрьме, кто в больнице. Медведи, которых заманила в каньон эта женщина, создали такую панику, что одного из мужчин чуть не затоптала лошадь. Двое были застрелены, а нога еще у одного изуродована разозленным зверем. К тому времени, когда люди шерифа разобрали завал, бандиты умоляли арестовать их. И все это из-за одной женщины. — Я не могу не вспоминать о ней, — злобно сказала Франсуаза. Больше всего ее приводило в ярость сознание того, что ее выставили дурой. Это сборище идиотов даже не сумело найти ее, хотя она находилась у них под носом. За эту неделю Франсуаза имела время, чтобы вспомнить все произошедшее в мельчайших подробностях. И теперь ей было понятно, как эта женщина использовала ее. Она поняла, что Блэйр только притворялась рассерженной на своего красивого мужа, только сделала вид, что усыпила его, и не случайно забыла на столе нож, чтобы помочь Франсуазе бежать. — Надеюсь, ты не считаешь виновным доктора? — с усмешкой спросил Лего. — Виновата только женщина? — Это все она подстроила, — дернулась Франсуаза. — Как бы я хотела с ней поквитаться? — А я бы хотела поквитаться с Вестфилдом. — А что он тебе сделал? Лего потер запястье. Он старательно прятал рубцы, следы железных манжет, которые он носил в тюрьме, куда засадил его Вестфилд. — Скажем, у меня есть достаточно оснований хотеть этого. Он помолчал. — Сегодня вечером я жду новостей. Надеюсь, я узнаю день отправки груза. — Я тоже очень на это надеюсь, — с чувством сказала Франсуаза. — Как только дело будет сделано, я отправлюсь на восток, в Техас. — И бросишь свою дорогую преданную тебе банду? — с издевкой спросил Лего. — Идиоты! Им будет полезно посидеть в тюрьме несколько лет. Насчет сегодняшнего вечера. Я могу поехать с тобой? Я бы все отдала, чтобы хоть ненадолго выйти отсюда. — Все? — Все, что не помешает нашему сотрудничеству, — сказала она с улыбкой, думая о том, что скорее прыгнет в яму с гремучими змеями, чем переспит с Лего. — Ночью меня никто не увидит. Я хочу подышать свежим воздухом и развеяться. Ожидание сводит меня с ума. — Конечно. Почему нет? Я встречаюсь с этим человеком далеко за городом. На горе позади шахты маленькая Памела. Но если тебя кто-нибудь узнает, не жди, что я брошусь к тебе на защиту. За мной сейчас ничего нет, и я не хочу менять это положение. — За меня не волнуйся. Волнуйся о том, как вывести добычу из Чандлера. Я-то в укрытии, а ты на виду. — Не переживай, я что-нибудь придумаю, — сказал он уже у двери. — Я приду за тобой в полночь. Через несколько часов они выехали из города, избегая не только света, льющегося из окон домов, но даже фонариков на экипажах. Франсуаза надвинула шляпу на глаза и закуталась в толстую куртку, а вместо юбки на ней были брюки, так что никто, пожалуй, не принял бы ее за женщину. Они встретились с посланцем, и новости их порадовали. Улыбаясь, они спустились с горы к тому месту, где спрятали лошадей. — Тихо! Какой-то шум! — сказал Лего и одним прыжком спрятался за валун. Франсуаза тоже спряталась, и они увидели, как из-за деревьев вышли двое мужчин. Их было хорошо видно в ярком лунном свете. Один, невысокий и полноватый, нервничал, а второй, высокий, стройный, с пистолетом, блеснувшим в лунных лучах, был спокоен, но держался осторожно. Он подождал, пока его низенький спутник заберется в экипаж, спрятанный за опиниями, росшими тесной группой. Оглядевшись, он чиркнул спичкой и закурил сигару. — Вестфилд? — изумилась Франсуаза. Лего шикнул на нее. Они проследили, как высокий мужчина, Леандр, тронул экипаж с места. Но второго человека рядом с ним не было. — Куда он делся? — спросила Франсуаза, когда экипаж уехал. — Спрятался, — задумчиво произнес Лего. — Почему, интересно, такой правильный, такой добропорядочный врач прячет у себя в экипаже человека, да еще посреди ночи? — А там внизу не шахта? — Конечно. Ну, какое это имеет значение? Думаешь, он собирается похитить пару тонн угля? Он и его потаскушка где-то стащили динамит. Возможно, на шахте. Лего теребил кончики усов. Он очень хорошо знаком с угольными шахтами. Ты можешь сидеть и думать хоть всю ночь, но для меня тут слишком холодно. Нам еще многое надо продумать, а времени на это почти нет. Лего молча шел за Франсуазой к лошадям. — Это женщина, на которой женился Вестфилд, — сказал он, берясь за луку седла. — Она ведь Чандлер. — Да, и город так называется. — Верно. Самое уважаемое здесь имя. — Что ты задумал? — Ты видела Вестфилда и его жену вместе. Как ты думаешь, на что она пойдет ради него? — На что? Франсуаза вспомнила, какими глазами смотрела та женщина на врача, словно боялась, что он может исчезнуть. И если бы он начал таять в воздухе, схватилась бы за полы его одежды. Уверена, ради него она пойдет на все. Лего улыбнулся, показав великолепные крепкие белые зубы. Не знаю, что мы тут сегодня видели, но я собираюсь это выяснить. А когда выясню, то подумаю, как это использовать. Нам нужно вывести наш груз из Чандлера. Франсуаза тоже начала улыбаться. А кто сделает это лучше, чем Чандлер? Леандер и Блэр не выходили из будущей клиники 3 дня подряд, руководя несколькими бригадами рабочих. Наконец, все было готово. На 3-й день вечером Лив забрался по лестнице и прибил большую вывеску «Женская клиника Вестфилдов». Спустившись на землю, он увидел на лице Блэр выражение, какое бывает у ребенка, который впервые попробовал мороженое. — Пойдем внутрь, — сказал он. — Я кое-что приготовил, чтобы отпраздновать это событие. Блэр не двинулась. Тогда он взял ее за руку и втащил в помещение. Под дубовой крышкой в оцинкованной раковине были спрятаны 2 бутылки шампанского во льду. Блэр попятилась. — Ли, ты знаешь, как на меня действует шампанское? — Я не собираюсь забывать, — сказал он, вынимая пробку. Потом наполнил хрустальный бокал и протянул ей. Блэр сделала маленький глоток, посмотрев на Ли поверх края бокала, затем осушила его и протянула за новой порцией. — Не очень расстраиваешься из-за больницы Святого Иосифа? Ты ведь могла там работать. Она не отводила взгляд от вина, льющегося в ее бокал. — И не работать с любимым человеком? — Эй! — вскрикнула она, потому что Ли перелил шампанское через край. Она подняла глаза и встретилась с его пылающим взором. — Как долго? — прошептал он. Блэр постаралась казаться равнодушной, но слова вылетели сами по себе. — Может быть, всегда. Может быть, я полюбила тебя с первого взгляда. Может быть, я перепробовала все, чтобы возненавидеть тебя из-за того, что Хьюстон первая заявила на тебя права. Но, похоже, мне это не удалось. Что бы я ни придумывала, ты выходил победителем. Ли и так стоял близко, но огонь в его глазах заставил ее сделать еще шаг. — Значит, я прошел твои испытания? Как Геракл с его подвигами. Но ведь это было не настолько трудно. Да. Меня до сих пор спрашивают, не хочу ли я принять участие в соревнованиях по гребле. А подмену алтаря в последнюю минуту. Все хотят знать, знаю ли я, на ком из близнецов женат. Но ведь в твоей коробке для завтраков больше нет змей, — мрачно сказала она. Леандер поставил свой, потом ее бокал на край раковины и подошел к ней. Тебе придется многое делать для меня. — Я всегда буду содержать твои инструменты в порядке, — сказала она, отступая на шаг. Леандер просто стоял и молча смотрел на нее. На улице уже совсем стемнело, и тени в операционной сгустились. Не отводя от Блэр взгляда, Ли начал раздеваться, дюйм за дюймом обнажая смуглую кожу и движение крепких мускулов. Блэр стояла, как загипнотизированная, и следила за его пальцами, переходящими от одной пуговицы к другой и открывающими ей его великолепное тело. Дыхание ее участилось, в горле пересохло, когда она увидела его во всем великолепии наготы и недвусмысленного желания. По-прежнему не сводя с нее глаз, Ли сел на широкую низкую скамью, готовый принять Блэр. — Иди ко мне, — прошептал он. Блэр не стала снимать одежду, а лишь ослабила завязки панталон, они упали, и она переступила через них. Она легко соединилась с Ли, и ее широкая плотная юбка накрыла их. Блэр начала двигаться, сначала медленно, следя за Ли. По мере того, как по его телу растекалось наслаждение, лицо его разглаживалось, становилось отрешенным, ангелоподобным. Тогда она немного изменила положение. Руки Ли скользнули под юбку, обхватили ее бедра, помогая ей передвинуться. Ли закрыл на секунду глаза, открыл, потом откинул голову и осторожно лег на скамью. Блэр обняла его за шею, движения ее участились, мышцы напряглись. В момент окончательного экстаза она застыла, до боли выгнувшись дугой. Ли поддержал ее, не дав упасть. По его телу волной прошла судорога наслаждения. С минуту Блэр не могла понять, где она находится. Потом прильнула к Ли. Он улыбнулся ей. — Как приятно иметь общие интересы. — Хеллоу, есть здесь кто-нибудь? — Это твой отец, — в ужасе прошептала Блэр. Ли поставил Блэр на пол. — Иди туда и отвлеки его, пока я оденусь. — Но я не могу, — начала она, понимая, что по ее виду Ри сразу поймет, чем они тут занимались. — Иди, — громко скомандовал Ли и подтолкнул ее к дверям. — Вот ты где, — приветствовал ее Рид, затем пригляделся к разрумянившемуся лицу Блэр и улыбнулся. — Полагаю, Ли здесь? — Да, — ответила она срывающимся голосом. — Он сейчас придет. — Хотите выпить? Она замолчала, вспомнив, что кроме шампанского у них ничего нет. Глаза Рида искрились. — Выйдем на улицу. Я кое-что хочу тебе показать. Бросив взгляд назад и увидев, что Ли еще не готов, Блэр последовала за Ридом. Перед клиникой стоял хорошенький маленький экипаж черного цвета с обитыми черной кожей сиденьями, с черным ящиком для необходимых мелочей. Блэр потрогала медные прутья, поддерживающие навес. — Какая прелесть! — странно, — подумала она, — что Рид купил себе такой экипаж. Он очень похож на женский. — Осмотри его, — сказал Рид. Его маленькие некрасивые бульдожьи глазки продолжали улыбаться ей. Она оглянулась и увидела выходящего из дверей Леандера. Он тоже с недоумением взирал на экипаж. Блэр наклонилась и увидела под сиденьем табличку, гласившую «Доктор Блэр Чандлер Вестфилд». Блэр все поняла. — Это мне? Это мой экипаж? — Я не могу позволить, чтобы моя новая дочь передвигалась по улицам Чандлера пешком, а мой сын, насколько я его знаю, ни за что на свете не расстанется со своим старым экипажем. Поэтому я решил, что ты должна иметь свой собственный. Он тебе нравится? Блэр отступила и оглядела экипаж. Именно его ей не хватало, чтобы окончательно почувствовать себя врачом. — Да! — воскликнула она. — О, да! Она подбежала к Риду, поцеловала его в щеку и, прежде чем он смог смутиться, забралась в экипаж, осматривая каждый его уголок. Она подняла сиденье. — Ли, здесь совсем не так много места, как в твоем экипаже. Может, его можно расширить? Уверена, мне понадобится много места. Я собираюсь перевозить уйму всяких вещей. Винтовки, например. Между прочим, если ты думаешь, что я позволю тебе разъезжать по всей округе одной в твоем новом экипаже, то глубоко ошибаешься. Тебе, отец, следовало посоветоваться со мной. Дать ей свободу — значит выпустить на волю саморазрушающийся ураган. Она кончит тем, что угробит себя. Можно подумать, что ты ведешь себя намного лучше. — отпарировала она, глядя на него с высоты сиденья в экипаже. — Ты ввязываешься в перестрелки. Я, по крайней мере, попадаю в подобные ситуации по неведению. — Что еще хуже? — сказал Ли. — Любому человеку достаточно сказать, что он нуждается в помощи, и ты срываешься с места. Ты совершенно не думаешь о себе. Вспомни о похищении. Ты села к человеку на лошадь и даже не спросила, куда он тебя везет. — Минутку, — смеясь вмешался Рид. — Я действительно об этом не подумал. — Ли! Ты ведь сам приучил меня не вмешиваться в твои действия. Возможно, Блэр в этом похожа на тебя. Она не имеет представления о том, что опасно, а что нет, — сердито сказал Ли. — А ты имеешь? Глаза Рида встретились с глазами сына. Блэр смотрела на них, все больше убеждаясь, что Ли занимается чем-то опасным. Но она также была уверена, что делает он это ради других людей. Рид посмотрел на гнедую лошадь, впряженную в экипаж. Я купил такую же лошадь, как у Ли, но она еще не прибыла. Я подумал, что ты захочешь, чтобы тебя тоже узнавали издалека. — Они будут узнавать ее, потому что рядом буду я, — решительно сказал Ли. Блэр не ответила, только подняла бровь и улыбнулась. И тут же испугалась, что он сейчас запрыгнет к ней на сиденье. А что за этим последует? Ей не хотелось об этом думать. Рит расхохотался и стукнул сына по плечу. — Надеюсь, она устроит тебе такую же жизнь, какую ты устроил нам с матерью. Может, тогда ты поймешь, через что нам пришлось пройти. Он помог Блэр сойти на землю. — Я не рассказывал тебе, как Ли заменил крысиный яд на хлебные крошки. Пока мы поняли, в чем дело, к нам сбежали все окрестные крысы. — Нет, не рассказывали, — сказала она, когда они вошли в клинику. — И я с удовольствием послушаю вас.